Луи рано вошел в преступную жизнь. Сначала как кошачий вор, он охотился по ночам на кошек. После исправительной колонии для малолетних занимался мелким воровством, азартными играми, наркорэкетом и вымогательством. 5 лет назад его посадили в тюрьму, и, насколько мне известно, он до сих пор находится в Сан-Квентине. Остальные члены банды, включая Микки М., рассеялись по стране, и с тех пор не было никаких официальных данных об их деятельности. Сведения, полученные в полиции, расшевелили мою память, и я вспомнил закадычных дружков Луи и Микки М. в те времена, Энтони Сайни по прозвищу Муравей и 3 других разбойников, которых звали Блаунт, Фиши и Снизер. Выбросив на время из головы эту шайку-лейку, я решил позвонить человеку по имени Ральф Мерл. В прошлом Ральф был членом КПА, теперь адвокат, и он десятки раз выкапывал для меня нужную техническую и секретную информацию. Я загрузил его, сказав, что хочу знать все о Бри-Айленде, о его истории и владельцах, и всю информацию, что он сможет раздобыть о Handy Food Incorporation, или, как там называлась, фабрика на острове. Настенные часы пробили 9, и Джим Парадис появился у двери. Мы втиснулись в мой кадиллак и направились в сторону Ньюпорт-Бич. Бри-Айленд располагался в 40 милях от берега, но если добираться туда из гавани в Ньюпорте, то это расстояние увеличится примерно до 50 миль, поэтому Джим всю дорогу подгонял свой шустрый двухвинтовой Мэтью. Чуть позже, часа дня, Джим торжественно простер руку вдали и произнес: «Вот он, Шелл! Бри! Может, со временем он будет называться Парадис Айленд!» Это был приятный круиз. Время от времени мы оглядывались назад и видели берег, окутанный сизой от гари и копоти пеленой. В первый раз за многие месяцы, вырвавшись из городского смога на свободу, легкие, должно быть, от смущения не знали, как дышать. Здесь, в океане, мир казался свежим, как в первые дни творения. Чистый воздух, теплый солнечный день и светлая тонкая линия горизонта — ничто не застило нам Бри-Айленд, поднимающийся над морем в 4-5 милях от нас. Мы лежали на передней палубе, а крейсер шел в автоматическом режиме. Потом Джим поднялся по перекидному мостику и встал у руля. Он развернулся, выбрав курс на юг, подальше от заселенной части острова. Не для того, чтобы подойти скрытно, очевидно, лодку уже заметили с берега, а намереваясь юркнуть через узкий морской залив в маленькую тихую бухточку с нелепо выстроенной пристанью. Через полчаса мы уже швартовались. На острове пока не наблюдалось ничего особенного. Большую часть территории покрывали густые заросли, низкорослые темные зеленые кустарники с пучками мелких цветочков рассыпались в долинах угловатых скал и пологих холмов. Мы с Джимом бродили по острову с полчаса или около того, и он с воодушевлением показывал участки, где можно построить отель, маленький пляж, территорию, на которой планировалось разместить поле для игры в гольф с 9 лунками. Пока же в этой части острова имелась одна единственная конструкция — маленькая хибара, похожая на ковбойскую лачугу времен освоения Запада, ну, примерно 15 футов в ширину и вдвое больше в длину. Хибара стояла посреди широкого ровного участка земли, над которым основательно поработали трактор и экскаватор. Почва здесь была рыхлая и богатая, более темная, чем высушенная, нетронутая целина вокруг. — Здесь будет хорошая земля, — объяснял Джим, — если ее возделать. Завести под пахотный слой удобрения, засадить тропическими растениями, пальмами, засеять газонной травой, и место преобразится. Вот что Аарон собирался здесь сделать, только ему не удалось осуществить свои планы. Я подумал, что это странное место для выращивания пальм и тропических растений. По площади остров занимал 2 или 3 квадратные мили, и участок, который мы осматривали, находился далеко от зоны, предназначенной по проекту Джима для строительства отеля, площадки для гольфа и так далее, и удобно расположенной рядом с морем. Я поделился своими сомнениями с Джимом, и он сказал: «Не совсем так, Шелл. Это всего лишь экспериментальный участок. Мы намеревались завести сюда разнообразные растения и посмотреть, как они приживутся. Аарон считал, что нам удастся даже акклиматизировать здесь несколько кокосовых пальм, тех, что растут по всей территории Гавайских островов. Специалисты утверждают, что они не смогут прижиться на побережье Калифорнии, но нам казалось, что попробовать стоит. Если бы у нас получилось, мы бы завезли 100, а то и больше пальм и высадили бы их вокруг отеля и вдоль пляжа». Он воодушевился. «Представляешь, превратили бы его в настоящий райский остров». Было ясно, что разработка и строительство на острове были заветной мечтой Джима, но мне интересно было бы узнать, значило ли это то же самое для Аарона. Джим верил в побуждение Аарона больше, чем я. Конечно, Аарон не был моим братом, и, зная его темное прошлое, я не мог не задумываться над тем, не планировал ли изобретательный братец новую запутанную жульническую игру. Может, я был чрезмерно циничен и несправедлив в своих подозрениях, но за свою жизнь я повидал куда больше жуликов, нежели Джим, и ни в одном из них не наблюдалось даже грамма совести. «Это здание смахивает на лачугу», — заметил я. «Так оно и есть». Джим направился в сторону лачуги. «Я говорил тебе, что Аарон проводил здесь много времени. Вместе с ним работали еще несколько человек. Они жили здесь по несколько дней подряд, вынуждены были оставаться на ночлег, иначе пришлось бы много времени тратить на переправу с материка и обратно. Пришлось построить лачугу. Они спали здесь и готовили себе еду». В этом был смысл, с одной стороны, но я не заметил признаков деятельности в этой части острова, и с трудом верилось, что на территории, еще даже не возделанной, велись достаточно динамичные работы. И это все, что они здесь сотворили? Только построили хибару и расчистили землю? Джим как-то странно посмотрел на меня и недовольно нахмурился. Сначала они изучали весь этот проклятый остров. Это нужно было сделать, прежде чем выбрать места для строительства отеля и всего остального. Нужно знать, например, куда будет течь вода в случае обильных осадков. И так далее. «Извини, что у меня возникла такая масса вопросов», — примирительно сказал я. «Возможно, это профессиональное. И в самом деле, это скорее симптомы профессиональной болезни, и я обычно стараюсь держать себя в узде, поэтому я отмахнулся от глупых вопросов и попытался видеть только светлую сторону дела». Джим первым вошел в лачугу, и мы с любопытством огляделись. Смотреть-то было не на что. Небольшая, почти квадратная комната с парой столов и несколькими деревянными стульями. Железная печка и выстроившиеся вдоль стены 6 коек с простынями и одеялами в жирных пятнах. Более омерзительной свалки я в своей жизни не видел. «Они очень опрятные, да?» — спросил я Джима. Он усмехнулся, очевидно, превозмогая раздражение. «Здесь нет душевых. Кстати, в этой части острова и воды нет, кроме океана. Будем надеяться, что они захватили с собой голубой секрет. и обрызгали им свою лачугу. И вновь меня что-то смутило. Я окинул взглядом комнату и озадачился еще больше.